Глава 42. Положив трубку, Скорца не поднялся, прошелся по кабинету и вновь вернулся за стол. Он никак не комментировал свой разговор с рейхсфюрером, но и так всем было ясно, что только что доктор Вольф получил разрешение действовать по своему усмотрению, привлекая к этому все имеющиеся в Будапеште германские силы. Поняв это, бригаденфюрер Визенмайер почувствовал себя слегка ущемленным, уже хотя бы тем, что руководство операции поручено не ему, генерал-майору войск СС, а этому 36-летнему штурмбанфюреру-майору. Но понимал он и то, что сейчас не время ударяться в амбиции. «Насколько я понял, рейхсфюрер торопит нас с выступлением?» — спросил Визенмайер. «Меня все торопят. Сам я тоже понимаю, что нельзя упускать время, но и преждевременное, неподготовленное выступление неуместно. И когда же вы намерены протрубить сигнал к штурму цитадели? Выдвижение начнем завтра ночью, а на приступ пойдем послезавтра на рассвете». Визенмайер и Хетль многозначительно переглянулись. «Благоразумно», — выразил их общее время бригаденфюрер. «Хотя мне показалось, что вы отложите наступление еще на сутки, то есть попытаетесь максимально использовать силы и методы повстанцев-милошистов». «Было бы слишком наивно предполагать, что Салаши сам поведет своих сторонников на штурм», — заметил Хетль. «Даже если бы он был в состоянии предпринять этот штурм, мои парни сделали бы все возможное, чтобы не допустить этого». «Но почему?» — удивился Хетль. «Фюрер венгров облегчил бы нам задачу». «Считаю, что власть в стране Салаши должен получить из наших рук, из рук фюрера». «А ведь это действительно имеет принципиальное политическое значение», — согласился бригаденфюрер. После чего в кабинете вновь воцарилось многозначительное молчание. «Общий сбор командиров намечен был на 16:00 завтрашнего дня», — вновь вернулся за свой стол Скорцени. «Но коль уж вы здесь, должен сообщить следующее. Вам, штурмбанфюрер Крунгер, вверяется общее командование армейской группой «Бронированный кулак». «Благодарю за честь, штурмбанфюрер». «Как уже было сказано, вы приведете эту группу послезавтра к 5 утра под стены крепости». «К 5 утра? Впрочем, ночью наше передвижение будет менее заметным. Позаботьтесь о том, чтобы все офицеры и даже унтер-офицеры ознакомились с планом крепости, расположением в ней правительственных зданий и расположением охраны. Эти планы уже размножены, и завтра они будут доставлены в батальоны». «Все будут ознакомлены, штурмбанфюрер», — заверил его Крунге, никогда не отличавшийся многословием. «К тому времени моя диверсионная группа в составе 110 человек уже будет сосредоточена в районе крепости. Все должно происходить спокойно и желательно без пальбы». «Ну, без пальбы, допустим, не обойтись», — проворчал Хетль. «Вы невнимательны, Хетль. Я сказал «желательно». «Прошу прощения, но я стремлюсь быть реалистом и не преувеличивать свои силы и возможности». Для Скорцени не было секретом, что Хетль все еще ревниво относится и к его появлению в Будапеште, и к его решительным акциям. В конце концов, находясь в этой стране, опытный диверсант Хетль имел не меньше полномочий, чем обер-диверсант Рейха. И тоже, в принципе, мог бы добиться у фюрера благословения на штурм крепости, но не добился. Конечно, храбрость, жесткость и решительность Скорцени не только шокировали, но и поражали воображение каждого, кто имел возможность наблюдать за его действиями. Однако тень его славы на Хетля не падала. Ему отводилась роль статиста, в лучшем случае помощника режиссера всего этого трагидиверсионного спектакля. Хотя, казалось бы, возможно, ты и добился бы от фюрера такого благословения, остановил себя Хетль в самый решительный момент ревнивых грез. Но скажи себе честно, разве ты сумел достичь того положения в Рейхе, того уровня известности, когда фюрер вынужден вызывать тебя в Вольфшанце и говорить: «Вся надежда на вас, Хетль, возглавьте операцию, езжайте в Рим, Вену, Будапешт, ибо навести там настоящий порядок способны только вы». Разве он написал бы в выданном тебе письменном приказе во исполнении личного строго секретного задания идти навстречу его пожеланиям, Адольф Гитлер? А Скорца не он вызвал и наделил неограниченными полномочиями. Следовательно, он выделил его из среды всех прочих возможных кандидатов, всех прочих диверсантов. В этом-то и состоит разница между тобой и Скорцени. Так что в настоящее время тебе выгоднее быть человеком Скорцени, нежели его неудачливым соперником. Пока что выгоднее, и смирись с этим. «Вам, бригаденфюрер, надлежит позаботиться о Салаши!» — пробился через его раздумья голос Скорцени. «Уже через час-другой после свержения Хорти он со своими людьми должен осваиваться в апартаментах регента и формировать новое правительство Венгрии». «Надлежит», — заметил про себя Хетль. «Получается, что штурмбанфюрер приказывает бригаденфюреру, то есть майор генерал-майору. Все прусские генералы должны перевернуться в своих гробах. Вряд ли это удастся. Еще неизвестно, где он находится». «Удастся. Мои люди водят салаши с самого утра и будут охранять всю ночь. В 7 утра вы получите точную информацию. В 8 он уже должен находиться под вашим попечительством, побритый и протрезвевший». «Разумеется», — смирился со своей ролью Визенмайер. «И только от вас с Хетлем будет зависеть, как поведут себя правительство Венгрии во главе с Ференцем Салаши и лучники из партии «Скрещенные стрелы» в ближайшие недели и месяцы. Только от вас. Мы со Штубером, Гольвигом и другими командос из моей группы сделаем свое дело и отбудем в рейх. А вам оставаться здесь, отстаивая интересы Германии и готовя Венгрию к нападению русских».